Он нажал кнопку звонка рядом с фамилией Дьюи и при свете лампочки над дверью ждал, что в репродукторе раздастся ее голос, или она сразу откроет дверь. Она, конечно, должна догадаться, кто это пришел. Терри еще раз нажал кнопку, подождал, потом отошел на тротуар и взглянул вверх на окна. Но тут вспомнил, что ее окна выходят на поле для гольфа. Тогда у нее он вышел на балкон и смотрел на пустое пространство, которое в той стране, откуда он приехал, все сплошь засеяли бы кукурузой. Еще ему подумалось, сколько земли пропадает даром. Он обошел кругом трехэтажное здание и увидел ее балкон. В квартире горел свет. Запрокинув голову, он крикнул: «Дебби!» В окне этажом ниже тоже загорелся свет. Он снова позвал ее и увидел силуэт за балконной дверью. «Это я!» Она увидела его наконец. Терри помахал рукой и побежал к подъезду, чтобы нажать кнопку. И все равно дверь открылась не сразу. «Что она там делает?» Дверь с жужжанием закрылась за ним, и он пошел пешком по лестнице к квартире 202. На ней было розовое кимоно, которого он прежде не видел. Она улыбнулась ему, но как-то устала, а глаза не выразили ровным счетом ничего. «Разве ты не самая счастливая девушка во всем городе?» «Я была в ванной», — сказала она, и повернулась к нему спиной со словами: «Я думала, ты сначала позвонишь». «Что случилось? Он приставал к тебе?» «Ничего похожего. Выпить хочешь?» Он прошел следом за ней на кухню. «Так мы празднуем или как? Зачем он велел тебе остаться?» Дебби достала из холодильника поднос со льдом и с хрустом отколола кубики. На столе стояли ее бутылка водки и Джонни Уолкер с тех самых пор, как он впервые остался у нее на ночь. Рядом лежала ее сумка. «Он намного меня расспрашивал», — сказала она. «Он считает, что может мне помочь». «Помочь в чем?» «Утвердиться на эстраде. Он даже мог бы устроить меня к Лену». «Ну да, они же оба итальянцы. Он сказал, что у него есть связи». «С тобой все в порядке?» «Я просто очень устала», — ответила Дебби и через стол подтолкнула к нему его бокал. «Расскажи, что все-таки случилось?» «Он разорвал чек». «Вот так-так...» Терри взял бокал. «Что ты хочешь этим сказать?» «То и хочу сказать. Взял и разорвал его пополам». «Шутишь? А потом еще раз пополам. Вот это я и хочу сказать, когда говорю, что он разорвал чек». «Тот самый, который он протягивал мне на фотографии?» «Тот самый. Но он сказал, все в порядке. Он дал нам слово». «Терри, этот тип — грязный гангстер». «Может быть, ты чем-то его разозлила?» «Он спросил, кто мой любимый комик. Я сказала, Ричард Прайер, а его любимый комик — Ред Скелтон». «Значит, вы с ним не слишком поладили?» «А когда он сказал, что может мне помочь, я ответила, чем? Напишите за меня монолог». «Правда? Так вот прямо и сказала могучему мафиозному боссу? Чем? Напишите за меня монолог?» Терри замолчал. Ему вспомнился один комический монолог. Он мысленно его перефразировал. «Ты знаешь, как это делается, Тони? Берешь в руки ручку и...» «Мысль, может, и неплохая насчет монолога, только не своевременная. Что он ответил?» — спросил Терри. Подражая низкому и глухому голосу Тони, Дебби ответила. «Ты любишь рисковать, да, куколка? Впрочем, куколка он не говорил, сказал только про риск. И вот ты рискнула, но риск не оправдался. Мне показалось, что ему это как раз понравилось. Тогда почему он порвал чек? Видимо, он с самого начала не думал отдавать его нам. Он очень практичный. Спросил, хочу ли я что-нибудь выпить. Я ответила, только если вы тоже будете. И он сказал, я не буду, значит и вы ничего не получите. Он грубоват, но, в общем, интересный человек. Ты снова с ним увидишься? Нет. «Конечно же нет! С чего ты взял?» «Ты назвала его интересным?» «Я имела в виду его манеру говорить. Я сразу подумала, что могла бы использовать для себя кое-что». Тони взял бокал, взглянул на его содержимое и залпом выпил большую часть. «Что ты сказала, когда он разорвал чек? Что этого следовало ожидать? Разве ты не удивилась?» «Удивилась, но сказала так». «А что он ответил?» Она закрыла глаза и снова их открыла. «Терри, я страшно устала. Я хотела бы лечь». «Хочешь, чтобы я остался?» Она глотнула своей водки. «Если ты сам хочешь». «Скажи, что он ответил». «Он переспросил. Следовало ожидать. Я сказала что-то о том, как он делает деньги. Не прямо, конечно. Я не назвала его в глаза мошенником. А он ответил». Она запнулась. «Он ответил: вы ничего не знаете о моих делах. И никто не знает. Потому что он предпочитает оставаться в тени. Он, мол, не показушник. Он сравнил себя с тем парнем, который раньше играл за дельфинов, с Ларри Чонка, который сказал: веди он себя так. Я решила, что мне это может пригодиться, как ведут себя профессиональные благодетели. Веди он себя так, тот другой парень дал бы ему по мозгам. Хови Лонг? Да, этот самый. Я представила парня в форме, который лупит другого в шлеме по голове и вскрикивает: черт, моя бедная рука! «Мне тоже что-то такое представилось», — заметил Терри. «Значит, все было устроено только ради того, чтобы он смог с тобой поговорить?» «В общем, ничего не вышло. Если ты останешься, Терри, давай уже ляжем». «Но ему пришлось взять на себя труд. Я больше ничего не знаю. Пойдем, Терри, займемся делом». Дебби вышла из кухни. Она словно хотела сказать: «Давай побыстрее с этим покончим». Наверное, она действительно имела это в виду. Он вспомнил их утренний разговор в спальне Френа и Мэри Пэт о том, надо ли поменять простыни. Дебби тогда сказала: нет, они только поспят в постели, а трахаться могут в любом другом месте. Он вспомнил это сейчас, и не потому, что его шокировала ее грубость. Но эта реплика показывала, что она думает о занятиях любовью. Мол, заниматься этим можно где угодно, все равно как ночной бабочке ублажить клиента. Терри налил себе еще бокал, сделал глоток и пошел с ним в спальню. Там Дебби сняла кимоно, которого раньше он не видел, и посмотрела на часы, стоявшие на тумбочке. На ней были белые трусики с маленьким розовым бантиком сбоку. Потом она стянула их с себя, и Терри увидел, что ему лучше приготовиться. Она прошла через прихожую в ванную, и он проводил ее взглядом. Она пробыла там всего несколько минут, и, выйдя из ванной и выключив свет, застала его уже лежащим в кровати. «Я приняла Секонал, мне хочется поскорее обо всем забыть и выспаться». Она погасила лампу и легла. «Тогда, может быть, отложим на потом? Не беспокойся, я готова, если ты тоже готов». Она потянулась к нему. Коснулась его руками. «Да, и ты готов!» И они приступили к поцелуям, прикосновениям и поиску подходящих поз. Потом двинулись по проторенному пути, и перед глазами Терри вдруг поплыли картины Африки, подернутые дымкой холмы и чайные плантации, глинобитные хижины, летучие мыши, пикирующие в сумерках с эвкалиптов. Все это имело целью помочь ему не сбиться с проторенного пути. Но стоило ему увидеть Африку и дымчатое небо, как у него в голове сформировался вопрос: если Тони разорвал чек, зачем ему нужно, чтобы я вернулся назад? Дебби спросила: что-то не так? Ничего, все хорошо, все замечательно. Когда они кончили, Дебби потянулась за клинексом и заснула. А Терри лежал и смотрел в потолок. Почему Тони не хочет, чтобы он остался? Терри ничем не мог ему навредить. Он не собирался разоблачать его, доказывать, что снимок фальшивка. Нет, Тони делает это для нее. Убирает его с ее пути, а не со своего. Ведь это были даже не его деньги. Почему не позволить себе широкий жест? Разорвать один чек и тут же выписать второй и помахать им перед малышкой Дебби. Он потянулся за бокалом, допил его и взглянул на спящую Дебби. Она мирно дышала, ее носик тихо посвистывал. Он разорвал чек на ее глазах. Она сказала, что должна была догадаться, и что он не любитель демонстраций. Но разорвать чек, разве это не демонстрация? Это часть спектакля. Зачем нужно было утруждать себя с самого начала? Она понравилась ему, и он решил произвести на нее впечатление. И сделал ей предложение, как это бывает в кино, и она его приняла. И это предложение сделано только ей одной, и она не хотела больше встречаться с ним, с Терри, хотела поскорее лечь в постель и спрятаться там. «Хочешь, чтобы я остался? Если только ты сам хочешь». Что еще она могла сказать? Что у нее разболелась голова? Она думала, что он сперва позвонит. Она едва скрывала досаду, и она не хотела ничего ему рассказывать. Но потом, желая, чтобы он поверил в ее искренность и честность, сказала больше, чем собиралась. И она ничего не спросила о его отъезде. Они разговаривали об этом как раз перед тем, как войти к Тони. Он сказал, они хотят убедиться, что он уедет назад, но теперь она и думать об этом забыла. А если не забыла, то не собиралась об этом заговаривать. Он так и так уедет и никогда не узнает, что она получила от Тони. На ней было кимоно, которое он никогда не видел, и в нем она выглядела как-то по-другому. Или она и правда изменилась, и розовое кимоно с малиновой отделкой тут ни при чем. Ему не верилось, что она была в ванной, когда он звонил в дверь. Не верилось именно потому, что она сказала, что была в ванной. Стоит только представить. Вот, ей звонят в дверь, хотя она никого не ждет. Звонок повторяется. Она хочет затаиться, но тут слышит, как он зовет ее и выглядывает в окно. Это ошибка, но она спохватывается слишком поздно. Она понимает, что он увидел ее. Если он сейчас зайдет, ей надо спрятать то, что дал Тони, подальше с глаз. Если только это уже не спрятано. Он снова звонит и ждет, чтобы она его впустила. За это время она прячет то, что получила от Тони. Я думала, ты сначала позвонишь. Она не слишком обрадовалась ему. Это было совсем не похоже на его возлюбленную, маленькую интриганку, бывшую заключенную и артистку, его подружку последних... Да, 5 дней. Разве любовь не восхитительна? Она уснула, чтобы все поскорее кончилось, чтобы то, как она поступила с ним, не тяготило ее. Он нравился ей. Терри верил в это. Но нравится ли он ей настолько, чтобы она могла ему доверять? Она сказала, что была в ванной, когда он позвонил. Может быть, она пошла туда после того, как он позвонил. Она пошла в ванную за секаналом, и когда вышла, то погасила свет. В их первую ночь здесь она оставила свет включенным, так что, занимаясь любовью, они хорошо видели друг друга. Терри пристально смотрел в потолок. Значит, она спрятала там... Она считает вас, доктор Дан, достаточно наивным, чтобы ей поверить. Куда она обычно прячет то, что хочет спрятать? Когда-то она сказала тебе что-то такое. Терри еще раз посмотрел в потолок, послушал ее ровное дыхание и выскользнул из кровати. Дебби проснулась тяжелой головой, но сразу же все вспомнила и повернула голову на подушке, чтобы посмотреть, здесь ли еще Терри. Его не было. Она села и взглянула на часы. 9:25. Ей захотелось почистить зубы, чтобы избавиться от неприятного привкуса во рту. Но сначала она решила позвонить. Как и следовало ожидать, трубку сняла Мэри Пэт. «Привет, это Дебби. Как Терри? Благополучно улетел?» «За ним заехали, если вы об этом. Их было двое». «Они не опасны», — проговорила Дебби. «Я хочу сказать, что волноваться в самом деле не о чем. Я не знаю, что он вам рассказал». И она замолчала, ожидая, что скажет Мэри Пэт. Мэри Пэт ответила. «Терри был спокоен, поэтому мы тоже не беспокоимся». «Да?» — переспросила Дебби. «Ну, тогда хорошо. Приятно было побеседовать с вами». По пути в ванную она пыталась представить, в каком состоянии духа Терри улетел в Африку. Когда она вошла в ванную, первое, что ей бросилось в глаза, были рулоны туалетной бумаги, 9 штук, составленные в ряд на полочке для косметики. Пакет, в котором они лежали, валялся на полу. Это зрелище потрясло ее так, что чистка зубов сразу отодвинулась на второй план. Значит, он ей не поверил. Ее дружок и деловой партнер не поверил ей ни на грош. Он обыскивал ванную, сам точно не зная, что ищет. А искал он здесь потому, что она рассказала ему, как то же самое делал когда-то Рэнди. Но она ничего не прятала в ванной. Она вообще нигде ничего не прятала. Когда раздался звонок в дверь, она только подумала об этом в панике. Но тут же пришла мысль, зачем? Ведь это же Терри. С какой стати он будет шарить по ее квартире? И она оставила чек в сумочке на кухне. Дебби прошла на кухню. На стойке все так же лежала сумочка, куда вчера она убрала чек, вложенный в простой белый конверт. Только сейчас его там не было.